Миша тут же напомнил о том, что предупреждал, так как чувствовал, что этот артефактор – жук навозный. Илья сказал, что я правильно сделал, что наказал наглого дельца. Когда мы выехали из Петербурга и помчались в сторону дома, все с облегчением выдохнули. «Погоди-ка, а артефакт, который ты заказывал для ночи, есть в рюкзаке? Он все-таки его изготовил?» — уточнил Миша. «Не знаю. Я не успел все шкатулки пересмотреть, но даже если и нет, то там полно других очень крутых артефактов. Правда, большинство из них нельзя использовать на официальных аренах». «Почему?» — Миша грыз очередное копченое крылышко. «Они сильно меняют монстра, поэтому даже самый слабый и дешевый боец может победить мощного гиганта. Обычно допускаются артефакты, которые даруют лишь улучшение уже имеющихся способностей. Или по согласованию каждый хозяин цепляет артефакт, который наделяет монстра дополнительным параметром. Но так только на официальных, а на теневых аренах можно делать все, что вздумается». «Что? Ты решил участвовать на теневой арене?» — воскликнул Илья. «Но это же незаконно! Тебя посадят!» «Пусть сначала поймают и докажут», — спокойным голосом ответил я и улыбнулся. Мне не терпелось выставить теневика на арену. Тем более теперь, когда у меня артефактов на целое состояние.